Глава 18. Как было сказано раньше, Шломо и Задот с своими приспешниками удалился в сатанинскую крепость и повел там разгульную жизнь. Каждый день отовсюду приходили известия об успехах верующих и возрастании числа ренегатов в тревожных размерах, но Шломо только отшучивался, а на замечания советников и друзей презрительно отвечал: «Оставьте их! Чем больше будет ренегатов, тем скорее явится возможность покончить навсегда с ними. Вы ведь знаете, владыка любит запах крови и жареного мяса, крики и стоны этих мерзавцев, которые шкурой заплатят за свою низость, послужат ему приятной музыкой». Вызывание могущественного демона, казалось, подтвердило мнение Шлома. Мрачный дух дал уклончивый ответ, и глава сатанистов продолжал беспорядочную жизнь. Но смута в народе, наконец, так усилилась, а убыль в партии сатанистов стала настолько чувствительной, что Шлом заволновался, находя, что настала минута действовать энергично. Начал он с того, что устроил торжественное вызывание Люцифера, и в качестве верховного жреца сатанинского культа Шлом лично служил и правил обряды. Князь Ада явился, и на просьбу Шлома указать его верным слугам программу действий ответил сначала мрачным язвительным хохотом, подхваченным словно эхо тысячами голосов, и Шлом содрогнулся, недоумевая. Почему смеялся страшный глава темных сил, и был ли смех этот радостен или глумлив? Когда утихла его зловещая веселость, демон приказал воздвигать свои статуи на больших площадях каждого города, слагать перед его изображением костер и жечь всех, кто откажется принести жертву и поклониться сатане. Жертвоприношения должны повторяться трижды в день, и за это Люцифер соглашался помогать и поддерживать своих верных. Шлом решился действовать немедленно, и в тот же вечер со всем своим двором направился в Царьград. Ко всем областным правителям полетели депеши с приказанием безотлагательно начать преследование верующих по повелению самого Люцифера. В течение ночи во всех сатанинских капищах царило большое оживление. А с восходом солнца из дворца Шлома выступило внушительное шествие. Торжественно несли статую сатаны. А во главе процессии шел Шлом и Изодот, окруженный своими советниками и главными жрецами капищ сатанинских. Когда процессия вступила на большую площадь, та была уже полна народу. Вокруг престола, возведенного посредине и украшенного крестом, стояла огромная коленопреклоненная толпа мужчин, женщин и детей. Все давно прикрыли свою наготу белыми туниками и со слезами на глазах слушали проповедь женщины, стоявшей на ступенях, чтобы все могли ее видеть. Это была Таиса, привлекавшая массы своим восторженным словом и горячей верой. Чарующая красота молодой девушки была особенно блестящей в эту минуту, когда вся душа ее трепетала и выливалась в гармоничном голосе и вдохновенном взоре. Мягкие складки белой туники обрисовывали ее стройный стан, а в пылу увлечения проповедью, покрывавшая ее голову вуаль, спустилась с плеч, и масса пышных волос окутала ее золотистым ореолом. Шлом остановился, как вкопанный, и жадными глазами впился в молодую проповедницу, словно парившую над толпой, как лучезарное видение. «Мадим!» — прошептал он, стискивая руку своего приспешника. «Вот женщина, которой я хочу обладать! Если дорожишь жизнью, позаботься схватить ее и доставить ко мне!» «Приказание твое будет исполнено!» С циничной улыбкой ответил тот. «О ней-то я и говорил тебе, указывая, что она вполне достойна заменить Искет. Не прав ли я был? Ха-ха-ха! Не знаю, сумеет ли она заменить Искет, Но что она будет моей и умрет под моими лобзаниями, это верно, — ответил Шлом, продолжая путь. Среди бывших на площади произошла паника при появлении сатанинской процессии. Крича и толкая друг друга, толпа разбегалась в разные стороны, но только часть успела спастись. Остальных отбросили назад сторонники Люцифера, занявшие все прилегающие улицы. Крест тотчас же был сброшен, и на престоле появилась статуя духа тьмы, перед которой сатанисты начали складывать огромный костер. Во время суматохи Мадим при содействии нескольких человек захватил Таису, которую связали и унесли во дворец Шлома. Но молодая проповедница была слишком любима, и известно, чтобы исчезновение было незаметным. Весть о том быстро долетела до Невары, который взволновался и поспешил передать ее супрамате. Тот спокойно выслушал его. «Мой верный друг, тебя волнует вещь, что она во власти Шелома, потому что тебе известна тайна, соединяющая нас. Ты знаешь, что Таиса — это Ольга. Ну, успокойся. Я, несомненно, охраню ее своей астральной силой. Кроме того, ее собственная великая вера послужит ей щитом, а Шелому никогда не удастся осквернить ее. А если он пошлет ее на смерть, это будет великим мученическим испытанием, которого ей не хватало, чтобы подняться до меня. Избавить же от этого ее я не властен. Но любовь ее так сильна, а восторг так могуч, что она почти не ощутит ужаса смерти». Таису заточили в одной из подземных зал Шеломова дворца. Это была круглая комната, убранная с мрачной роскошью, так как драпировка и мебель были черные, а лампа с потолка разливала кроваво-красный свет. На широком диване черного бархата лежала крепко связанная молодая девушка без креста и одежды. На этом черном фоне с ее белым девственным телом она казалась мраморной статуей. Волнистая масса золотистых волос рассыпалась по мозаичному полу. Стыд и страх объяли ее сердце, и она горячо молилась, с верою и умилением повторяя: «Боже всемогущий, слабых и невинных защитник, охрани меня, спаси от насилия нечистого, не допусти его осквернить меня, дай мне умереть, славя пресвятое имя Твое». Минутами она вздрагивала, как в лихорадке, от подвального холода и ядовитого воздуха. Вдруг послышался легкий треск, и потом слабый звон точно серебряного колокольчика, а в лицо ей пахнуло теплым и душистым воздухом. Минуту спустя невидимые руки перерезали связывавшие ее веревки, отерли ее лицо полотном, смоченным чем-то ароматичным, и затем одели в тонкую полотняную тунику. Таиса встала с радостью и страхом, смотря на светлое облако, кружившееся перед нею и быстро сгущавшееся в высокой стройной фигуре мужчины в белом. Таиса узнала супрамате и упала на колени. «Учитель, ты пришел освободить меня», — бормотала она, протягивая к нему руки. «Нет, не освободить, дочь моя, облегчить и ободрить. Вот крест вместо отнятого у тебя. Возьми эту чашу вина, ломоть хлеба и кружку со священной водой. Каждый день ты будешь получать от меня такую провизию, а здесь не прикасайся ни к чему, ни к какой пище, зараженной сатанинским дыханием». Он положил руку ей на голову, и она почувствовала, как по всему существу ее пронесся поток благотворной теплоты. «Теперь я могу оставить тебя, дитя мое. Ты вооружена, будь мужественна и тверда, а час награды близок». Голубоватое облако заволокло фигуру мага, и он исчез. Таиса выпила вино, съела хлеб и почувствовала себя крепче. Потом она встала на колени на том месте, где появился супрамате, где ей казалось, что еще блестит луч голубоватого света. Забывшись в горячей молитве, она не замечала времени, и только резкий звук часов бивших полночь, вывел ее из бытия. На Таису напал страх и внезапная тоска. В слабо освещенной комнате со всех сторон слышался странный шум, царапанье, какое-то удушливое дыхание. И когда она решилась оглянуться кругом, то вздрогнула от ужаса. Из всех темных углов появлялись и тащились к ней омерзительные существа, полулюди, полузвери, как она еще не видела. Мертвенные лица их, обезображенные всякими страстями, были ужасны. Горящие глаза впивались в Таису, а крючковатые, когтистые руки тянулись к ней, пытаясь схватить ее. Таиса отступила к стене, на которой заблестел светлый крест, и прислонилась спиной. К груди она прижимала крест, данный магом и изливавший мягкий свет. Мерзкая толпа отхлынула, но зловоние, наполнявшее подземелье, давило грудь и кружило ей голову. Но все-таки Таиса не теряла мужества и горячо молилась. Прошло, может быть, около часа, как вдруг против нее бесшумно отворилась дверь, и на пороге появился Шломо Изодот. С минуту он стоял неподвижно, пожирая глазами девушку, а потом затворил дверь и подошел к ней, но в нескольких шагах снова остановился и глухо сказал: «Брось этот крест. Он мешает мне подойти, Таиса. Я не врагом прихожу сюда. Я люблю тебя, как никогда еще не любил ни одну женщину, и ты будешь моей, потому что такова моя воля, а ей никто еще не мог противостоять. Но относительно тебя я предпочитаю не прибегать к насилию. С любовью моей вместе предлагаю тебе все наслаждения и земные богатства. Раздели со мной трон мира, а теперь повторяю, брось крест, которая мешает мне прижать тебя к моему сердцу, страдающему от страсти». Таиса ничего не ответила. Она опустилась на колени и, подняв крест, как щитом прикрылась им, продолжая молиться. Шелом пришел в бешенство. Голубоватые лучи креста причиняли ему невыносимую боль во всем теле, но животная страсть была сильнее боли. Со все нараставшей яростью требовал он, чтобы Таисия бросила крест. А та продолжала молчать, и тогда он выхватил стилет и собирался бросить, чтобы выбить из рук ненавистный символ, рискуя ранить ее. Но стилет вдруг полетел на землю, выхваченный невидимой силой, а сам Шелом повалился на пол. Обезумев от бешенства, он вскочил, и началась омерзительная сцена. Чудовище это кидалось на Таису, стараясь схватить ее, и каждый раз, когда он считал уже, что держит свою жертву, а руки его хватали ее полотняную тунику, между ними вырастала невидимая преграда, которая отталкивала его и валила на пол. Он катался в судорогах с пеной у рта, изрыгая страшное богохульство и призывая на помощь демонов, и те появлялись в желтом, красном, зеленом блеске, но тотчас пропадали. Совершенно измученный, наконец, этой неслыханной борьбой, Шелом пополз к выходу, где слуги подняли, отнесли его в комнату, и он уснул. Оставшись одна, Таиса благодарила Бога, так чудесно спасшего ее от рук нечестивца, и устала и села на диван. В эту минуту перед ней появилась светящаяся тень, и отдаленный голос произнес: «Спи без страха, тебя стерегут». Полная веры и благодарности, Таиса улеглась на диване и крепко уснула. Когда она проснулась, то увидала на столе обещанную чашу с вином и ломоть хлеба. Подкрепив силы, Таиса стала молиться. Томительно долго тянулось время. Таиса слышала звон часов, но не могла дать себе отчета, день то был или ночь. Никто не приходил, никакой шум не нарушал окружавшей ее тишины. Вдруг в находившейся около Таисы ниши послышался слабый треск пружины, в углубление открылась дверь, и появилась закутанная с головой темная фигура. Когда она откинула плащ, Таиса узнала Исхет. «Скорей, бери этот плащ и за мной. Я пришла освободить тебя и проведу известным мне потайным ходом», — торопливо объяснила она. «Сестра Мария, ты осмелилась идти сюда, в самую пасть льва? Если бы он пришел и увидел тебя, то казнил бы страшной смертью. Я не боюсь смерти. А так как приближается конец света, я все равно должна умереть. Мученичество спасет мне душу, а ты будешь молиться за меня, потому что ты непорочная, и зловонное дыхание проклятого не должно коснуться тебя. Скорей, скорей, спеши». Она закутала Таису в темный плащ, надвинула на голову капюшон, и обе они уже подходили к нише, как вдруг дверь распахнулась, и в подземелье вошел Шелом в сопровождении нескольких человек. «Смотрите, смотрите, две мышки вместо одной!» — воскликнул он, и одним прыжком очутился около женщин и сорвал плащ с одной из них. Таиса же бросилась к стене, где опять появился сияющий крест. «Исхет!» — вырвалось у Шелома, и он злобно захохотал. «Видишь, меня не обманула надежда увидать тебя, очаровательная супруга. Я застаю тебя на месте преступления, когда ты собиралась похитить мою небесную голубку. Ха-ха-ха! Не ревнуешь ли ты, прекрасная царица Шабуша?» «Во всяком случае, — продолжал Шелом, — новая твоя вера сделала тебя еще красивее, и, клянусь сатаной, тебя стоит взять обратно, чтобы вернуть в прежнюю веру». Таиса затрепетала, чувствуя, какая адская злоба звучала в голосе Шелома и светилась в его глазах. «Что будет с несчастной, рисковавшей жизнью и свободой ради ее спасения?» Но прежняя Исхет нисколько не оробела. По-видимому, она была действительно прекрасна и сияла совсем иной красотой. Приобретенная чистота и гармония преобразили ее черты, а побледневшее и похудевшее лицо одухотворилось. В простой тунике с пышными заплетенными волосами она казалась выше и стройнее прежнего. При словах Шелома большие черные глаза ее загорелись огнем. Смерив страшного врага пренебрежительным взглядом, она прижала к груди крест и спокойно ответила: «Ошибаешься, Шелом и Изодот. Никогда не возьмешь ты меня, потому что власти твоей надо мною более нет, и ад уже не имеет для меня значения. Ты можешь отнять у меня только жизнь, душа же моя принадлежит Богу». «Только жизнь? Однако, милая, ведь много существует способов лишать жизни, и между ними есть пренеприятные, между прочим, быть изжаренной заживо», — возразил Шелом со злобным смехом. «Покамест мы поместим тебя в надежное место и посмотрим, не сделают ли тебя благоразумнее голод, жажда и другие удовольствия. По счастью, нет недостатка в средствах убеждения, и они сламывали людей посильнее тебя», — прибавил он презрительно, давая знак двум мужчинам взять ее. Исхет быстро отступила, поднимая над головой крест. «Я сама пойду. Не прикасайтесь ко мне», — сказала она, подходя к Таисе. Та поцеловала ее и шепнула на ухо: «Будь тверда, Мария, тебя поддержит». Исхет послал ей прощальный привет и поспешно вышла в сопровождении двух люциферян. Опять Шелом и Таис остались вдвоем. На этот раз страшный чародей явился во всеоружии своей черной науки. Не подходя к ней, он окружил ее маленькими треножниками, на которых вскоре запылали травы и порошки, распространявшие удушливый запах, а Шелом тем временем произносил заклинание. и на его призыв из пространства выходили отвратительные существа, образовавшие полукруг, и медленно, но уверенно приближались к Таисе. Они кричали и корчились под лучами креста, как под ударами бича, но все ползли вперед. Сердце Таисы чуть не разрывалось от ужаса, но она храбро боролась со страхом, и вера ее не ослабевала. Лишь когда страшные рожи демонов подошли ближе, а руки с когтями тянулись к ней, она вдруг подумала о супрамате, и с уст ее сорвался горячий призыв: «Учитель, приди мне на помощь!» В ту же минуту из пространства явилось светлое облако, которое словно прозрачным шаром прикрыло девушку. Отброшенная точно бурным ветром адская свора сплотилась с ревом позади шлома. Тщетно потрясал он своим магическим мечом, чертил знаки и произносил сильнейшие заклинания. Но искры, вылетавшие из меча, отскакивали от светящегося шара, точно он был бронзовый, и некоторые попадали обратно в шлома, причиняя ему болезненные ожоги и раны. Такое сопротивление и вместе с тем поражение его магической силы до бешенства возбудили страсть и раздражали самолюбие шелома. Рыча, как дикий зверь, с пеной у рта и весь в крови, он с отчаянием бросился на светящийся шар, ударился об эту неосязаемую, казалось, преграду и в судорогах полетел на пол. Когда он поднялся через несколько времени, смертельно бледный и дрожа всем телом, то, шатаясь, направился к выходу. В дверях он обернулся и, грозя сжатыми кулаками, хрипло прокричал: «Тварь поганая! Игрушка трижды проклятого индуса! Погоди! Я отомщу тебе! Я придумаю тебе такую смерть, от которой ад содрогнется!»